Глава 35. Разговор по душам. Ночью Артуру опять снилась женщина в красном брючном костюме, которую он встретил с Аней в управлении управлениями и под управлениями города Мерт. Только на этот раз глаза ее не были злыми и колючими, скорее добрыми и ясными, и на лице расцветала улыбка. Решив, что это хороший знак, Артур в приподнятом настроении прямо с утра отправился на строительную площадку. Впрочем, она была уже не строительной, а самой настоящей спортивной. Он отлично помнил, как тщательно приемная комиссия проверяла каждый уголок, каждую деталь дома и кафе, которые он построил в городе Мерт. Поэтому сейчас он решил убедиться, все ли он достроил и нет ли где-нибудь забытых ступенек, как было у кафе в прошлом году. У строительного комплекса еще много чего нужно было доделать, но на радость Артуру за высоким строительным забором он увидел своих друзей, которые деловито ходили из стороны в сторону, прикидывая план работы. Больше всех трудился Игорь. Вчера он хорошо усвоил урок про внешнее намерение, а потому планировал сделать невозможное возможным. Он с таким увлечением создавал красивые шкафчики, скамейки и диванчики для спортивного клуба, что никто из ребят не осмеливался к нему подходить. Влад и Лена следили за тем, чтобы на улице не осталось никакого строительного мусора. Аня Волкова украшала стены спортивных залов, а Сергей занимался обустройством мини-кухни спортивного клуба. Благодаря его стараниям в ассортименте появились самые разные вкусы коктейлей и смузи. Рецепты, как и в прошлом году, он нашел в библиотеке города Мерт. Поработав над зданием спортивного клуба, Артур Верховцев решил заглянуть на футбольное поле, которое так тщательно готовили Влад и Сергей. К своему удивлению, там он встретил Лену. Без Влада. Влад отдавал команду самосвалу на другой стороне спортивного комплекса у выезда. Лена задумчиво прохаживалась по газону и осматривала траву. Артур попытался вслух обсудить с ней, как здорово у них все получилось, но та упорно молчала, словно не слышала его. Тогда Артур попробовал пошутить, но и здесь не было никакой реакции. Лена с грустью смотрела по сторонам и, кажется, думала совсем не о спортивном комплексе. «Да что случилось? Что с тобой?» «Ничего». «Ага, ничего. Вот поэтому ты такая странная и ходишь». «Артур, вот объясни мне, как можно быть таким глупым?» «Ты про меня?» «Нет, про Влада». «А, я понял. Он тебе нравится». «Нет, конечно. Он меня жутко бесит». «Да не переживай ты так. Мне кажется, ты тоже ему нравишься». «Ты так думаешь?» «Я почти уверен». «По нему это незаметно». «А как это должно быть заметно?» «Не знаю. Мог бы мне хоть раз что-то приятное сделать». Пожала плечами Лена и опустила глаза. Артур Верховцев замолчал. Он хотел сказать что-то умное, философское, но в голове почему-то возникали только картины из недавних смешных видео про котов, которые он так любил смотреть. Потом он вспомнил своего рыжего кота Куки, затем белую собаку Герду, а после слова дедушки Захара о том, что любить нужно просто так. Знаешь что? Что? Ведь чтобы любить кого-то, не нужно чего-то ждать взамен. Но ведь так хочется. Это понятно. А сама ты готова сделать первый шаг? «Сама? Но я же девочка». «Да я не про то. Сама ты готова сделать что-то приятное, сказать что-то хорошее, помочь как-то». «Я не знаю». «Просто если тебе этого не хочется, тогда зачем тебе он? Тогда, наверное, он тебе и не нравится вовсе», — сказал Артур и сам удивился, как такие мысли пришли ему в голову. «Да нет же, хочется». «Вот и сделай что-нибудь сама, первое, а там будь что будет». «Хочешь сказать, не ждать ничего взамен, просто действовать?» «Ну да. Мама всегда говорит, если нет ожиданий, нет и разочарований. Не всегда можно все просчитать и проконтролировать, тем более в таком вопросе. Наверное, и правда, любить нужно просто так, а не ждать и стремиться обладать». «А ведь ты прав. Он не моя вещь». «И не нужно, чтобы он был твоей вещью». «Видимо, зря я придала этому такое значение». «Конечно. Позволь себе быть собой, а ему быть другим. И все сложится именно так, как нужно». От души поддержал Артур подругу. Лена улыбнулась и даже встала чуть прямее после его слов. «Артур, можно тебя попросить?» «Что?» «О нашем разговоре никому, слышишь?» «Буду молчать, как рыба». Едва Артур Верховцев произнес последние слова, как к футбольному полю подошел Влад и по-хозяйски принялся осматривать ворота и большой металлический забор вокруг него. «О чем вы тут болтаете?» «Да так, ни о чем», — ответил Артур и отошел в сторону, чтобы не показывать свою улыбку. Влад настороженно посмотрел на него, хотел что-то еще спросить, но тут подошла Лена. «Ты все еще хочешь найти мяч с тайником?» «Хочу. Ты знаешь, где такой можно достать?» «Кажется, вчера я видела небольшой магазинчик с подобными штуками». «Покажешь?» «Сейчас?» «Ну да, чего тянуть-то?» «Пошли», — проговорила Лена и, махнув рукой, направилась в сторону калитки строительного забора. «Кстати, давно хотел спросить тебя, в каком городе ты вообще живешь?» — услышал уже вдалеке голос Влада Артур Верховцев. Артур еще долго улыбался, глядя вслед друзьям. «Ты прав. Нельзя заставить другого человека полюбить. Зато можно любить самому. Можно самому проявлять заботу и делать приятные вещи. Можно искренне любить, не требуя ничего взамен. И если это твой человек, то он обязательно полюбит тебя в ответ», — прошептал ангел-хранитель. «Правило бумеранга. Бумеранг не сразу возвращается и не всегда таким, каким его запустили, но возвращается. Бумеранги добра и любви тоже возвращаются. Помни, чтобы что-то получить, нужно сначала что-то отдать этому миру. Это может быть что угодно, например, вещи, знания, доброта, помощь или любовь», — добавил ангел-хранитель.